«Около десятки с каждого», — хмыкнула Рина. «Это обычная такса за подобную услугу. А смена ИД корабля, его название и оформление бумаг на ваши новые данные обойдется в 30 тысяч. Как вы понимаете, проще новый корабль купить, чем с этим возиться». Лана задумчиво посмотрела на кофе в своей кружке, после чего, поставив ее на стол, спросила: «Предположим, мы с вами отправимся к этим друзьям, сделаем документы. Дальше что? Ваше предложение?» Рина и Ник переглянулись, а затем Малори спросила: «А вы чем вообще занимаетесь? Может, вам нужны квалифицированные хакеры-пилот, ну или целители-боевик?» Лана покосилась на меня, потом на Сириуса, а затем вздохнула. «Мы еще сами не определились, чем будем заниматься и как жить. Ну, у меня есть контакты, которые могут стабильно обеспечивать заказы. Например, разведка, сбор информации, диверсии, убийства, похищение, охрана». Принялась перечислять Алари, ничего необычного. «Этим в нейтральном космосе промышляют очень многие». Бримсон вновь посмотрела на меня и Блэка. Впрочем, не увидев в наших взглядах протеста, Лана кивнула и произнесла: «Это обсуждаемо. Тем более, что мы же не за все подряд будем браться, как я понимаю». «Конечно», — улыбнулась Рина, — «наемники, не армия. Брать или нет заказ? Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1062-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложено 67 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 19. Планета Статар-16, расположенная в системе Статар, встретила нас холодным ветром, ночным осенним дождем и неоновыми вывесками многочисленных магазинов, что работают в этом мире городе круглосуточно. Путь к этому миру отнял почти 2 месяца, за время которых нам пришлось неоднократно посещать автоматические станции заправки, коих в нейтральном космосе хватает. Особо впечатляет тот факт, что искомые являются полностью анонимными и принадлежат даже не властям системы или планеты, а неким частным корпорациям, порой имеющим бизнес сразу в нескольких регионах изученной части галактики. Вообще, Млечный Путь, как я успел узнать за годы жизни в Федерации Дракона, более-менее освоен нынешними расами и государствами лишь на 10-15%. И то, речь идет о пространствах в довольно небольшом радиусе относительно туманностей, что изолируют руках галактики, в коем располагалась Земля. А вот дальше все сложно. Чем ближе к центру Млечного Пути, тем больше черных дыр, опасных звездных скоплений, гравитационных и пространственных аномалий, а то и червоточин, ведущих неизвестно куда. ГДО в этих местах работают со сбоями, а навигация в гипере еще сложнее. Дело в том, что близость солнечных систем друг к другу, постоянный выброс звезд, образующий солнечный ветер, равно как и масса прочих не менее опасных факторов, попросту сносит любые современные маяки, а создание постоянных постов, вроде станций наблюдения, перевалочных и заправочных баз, дело долгое, трудоемкое и довольно дорогое. К тому же, вопрос осложняется тем фактом, что между центральными регионами галактики и крупными государствами находятся громадные пространства нейтрального космоса и независимых колоний, которые выступают категорически против любого движения серьезных флотилий через их территории. Совершив посадку в коммерческом космопорте Статара-16, отличающемся от общественного полной анонимностью, наша разросшаяся компания, не забыв прихватить оружие, технические и артефактные щиты, а также айпы, направилась изучать местные торговые зоны. Конкретно Глару намеревалась связаться со своими контактами, дабы решить вопрос с документами, после чего можно будет приступить к поиску нового корабля и продаже старого. После долгих раздумий, я, Сириус и Лана согласились с доводами Рина и Ника с тем, что неотразимый в качестве средства транспорта нам совершенно не подходит. Ни вооружение, ни ГДО, ни запас автономности не удовлетворяют требованиям отряда, даже без учета наличия Найла и Глару, а с ними и подавно. Двигаясь по широкому проспекту, центральная часть которого была отведена под проезжую часть с тремя полосами движения в каждом направлении, я внимательно изучал многочисленные витрины здешних магазинов. Некоторые из них обходились исключительно неоновыми вывесками, а другие привлекали к себе внимание уже голографическими или иллюзорными рекламными роликами. Чаще всего речь шла о дроидах, айпах-андроидах, киборгах, портативных компьютерах, планшетах, оружии. Самые разные товары, включая личную броню, универсальные верстаки и 3D-принтеры для домашних мастерских, вызывали острое желание зайти внутрь и внимательно ознакомиться с местным ассортиментом. Что удивительно, но даже на переходных мостах и галереях, соединяющих громадные здания, достигающие нескольких сотен этажей высоты, располагались мелкие лавки, где торговали уже зельями, артефактами, медицинскими препаратами, инструментами. Эта планета поражала количеством торговцев на кубический метр пространства. Можно сказать, что тут треть населения занята тем, что продает как импортную, так и местную продукцию приезжим. А их тоже хватало. Практически все этажи среднего уровня представляли собой один громадный торговый центр, по которому разгуливали многочисленные представители, если не всех, то большинства известных рас, за многими из которых, мерно гудя двигателями, ездили автотележки с уже приобретенными товарами. Нижние уровни планеты города являлись промышленной зоной и комплексом электростанций, между которым уместились атмосферные процессы. Последние и дали Статару 16 пригодные для жизни условия. Ядро планеты давно остыло, из-за чего ее магнитное поле ослаблено. Однако, некогда созданные Империей Дракона системы позволяют обеспечивать все 119 миллиардов разумных, проживающих тут, кислородом и водой. Увы, но продукты питания, так же как и медикаменты, здесь импортные, поскольку не производятся на местах. Зато компьютерные системы, блоки эскинов, все виды оружия, разве что кроме ядерного и бактериологического, реакторы различного типа и габаритов, корабельные системы, артефакты и алхимические реагенты являются одним из главных источников дохода местного населения. Верхние уровни планеты Полиса являются жилыми зонами, среди которых разместили парки с искусственным грунтом, космопорты и уходящие за пределы атмосферы громадины орбитальных лифтов, сохранившихся со времен начала терраформинга и колонизации. С помощью последних из недр Статара-16 поднимают готовую продукцию, элементы конструкции космических кораблей, громадины тяжелых реакторов и многие другие грузы, что рискованно выводить в космос с помощью буксировщиков и грузовых транспортов. «Милое местечко», — хмыкнул я, подойдя к перилам и посмотрев вниз. Моему взгляду открывался более чем впечатляющий вид покрытых разноцветными огнями громадных зданий, периметр которых представлял собой широкие балконы, заполненные гомонящей толпой, информационными табло, рекламными вывесками и столиками кафе. Между монструозными строениями проносились аэроспидеры, мерцающие габаритными маячками, а внизу были заметны уже наземные автомобили, точно такие же, как те, что сейчас проносятся по проезжей части у меня за спиной. Каждый уровень планеты города имеет собственные магистрали, соединяющие местные здания между собой. Вместе они образуют гигантскую паутину улиц, в которых, не имея ИБС загруженной картой, можно легко потеряться. Подняв взгляд, ухмыкнул. Там, где средний город заканчивался, переходя в жилые сектора, стена одного из зданий оказалась скрыта громадной циклично повторяющейся голограммой, на которой более чем откровенно одетая девица Ларис яркой привлекательной внешностью демонстративно делает глоток некоего местного напитка, после чего поднимает вверх большой палец и улыбается. Следом за этим рекламным роликом начинается новый, сообщающий всем желающим о начале распродажи малотоннажных грузовых кораблей местной компании «Космические системы Статара». В этот раз уже новая девица, облаченная в подчеркивающий все изгибы тела облегающий комбинезон, отдаленно напоминающий летные костюмы военных пилотов Империи Дракона, и шлем с поднятым забралом маской, сидя в пилотском кресле, машет рукой зрителям: «Предлагаю посетитель салоны дилеров корпораций на всех планетах системы». «Похоже, что тебе оно что-то напомнило», — фыркнула Бримсон, внимательно на меня посмотрев. «Ну, на Земле писатели-фантасты именно так описывали будущие планеты, несостоявшиеся», — покачал я головой. От созерцания громадного города меня отвлек сигнал входящего вызова на АИП. «Слушаю. Это Ник», — раздался голос хакера, Мы договорились по поводу нашего первого вопроса. Встреча через 2 часа. Записывайте адрес. Очень хорошо, довольно кивнул я. Вы уже на месте? Нет, но будем там в течение часа, ответил Наил. Тогда мы будем вызывать местное такси. Спустя те самые 2 часа наша компания уже находилась в кабинете весьма занятной личности. Представитель расы метнов, высокий, больше 2 метров роста, гуманоид, полностью покрытый черной густой шерстью, хлебая из громадной кружки ароматный кофе, спокойно пересчитывал принесенные нами пластины империалов. «Все точно, как мы и договаривались», — улыбнулся Растурс, — «ваши документы». С этими словами Метн достал из сейфа 5 конвертов, на каждом из которых красовались наши изображения. «Собственно, чистые документы. Имена сохранены прежние, а вот фамилии новые. Паспорт гражданина системы Статар, дипломы местных институтов и академий, включая магические, летные лицензии, разрешение на оружие. Проверяйте». Взяв конверт с моей фотографией, я принялся изучать его содержимое. На первый взгляд, все правильно. Однако, требовалось удостовериться, что нам действительно сделали полный комплект местных документов. Авторизовав IP в информационной сети планеты, я принялся проводить его считывателем по каждой из карточек, что были в конверте, а затем смотрел на результаты запроса артефактов базы данных. Все было идеально. Отлично, улыбнулся Сириус, тоже проверявший наши приобретения. Очень приятно иметь с вами дело. Пожав громадную руку Метна, Блэк кивнул нам на выход из кабинета. Удивительное дело, но местный воротила, занимающийся оформлением документов, имел собственный офис в престижном районе, обставленный дорогущей, по меркам нейтрального космоса, мебелью, пил отличный кофе и наслаждался ароматным бренди. Никаких тайных встреч в темном углу бара в глубине трущоб. Все чинно и культурно. Со стороны, ситуация выглядит так, словно группа лиц пришла на прием к известному юристу, получить дорогостоящую консультацию. В какой-то мере так и было, поскольку официально мы заплатили именно за подобную услугу, а не за новые документы. Впрочем, удивляться тому, как все происходило, не стоило. На земле дела обстояли точно так же. Это в бульварных книжках для наивных домохозяек рассказывают тайных встречах, спрятанных лицах, конспирации. Реальность же заключается в том, что все те, кто в состоянии сделать любому разумному существу любые документы, уже не будут прятаться. У таких персон достаточно связи и знакомств, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности и не опасаться банальных облав. Рядовые, да и не рядовые, сотрудники правоохранительных органов с личностями вроде Растурса попросту побоятся связываться, заведомо зная, что это станет финалом их карьеры и, возможно, жизни. Покинув офисное здание, наша компания спустилась в средний город, где отправилась в одно из множества местных кафе, дабы перекусить и спокойно обсудить дальнейшие действия. «Полагаю, теперь можно заняться вопросом нашего будущего транспорта», — спокойно спросила Глару, оглядев нас, когда мы уже расположились в выбранном нами заведении и сделали заказ. «В принципе, да», — кивнул я, — «только нам надо понять, что именно и под какие цели покупать. Необходимый минимум — маневренность, вооруженность, щиты, автономность, хорошие ГДО», — пожала плечами Рина, — «и минимальный экипаж для обслуживания и эксплуатации от 3 до 5 разумных, плюс андроиды или киборги, но это уже как выйдет, лучше и без них». Припомнив обучение на офицера инженерных войск в армейском училище, я хмыкнул. Несмотря на то, что та же Федерация Дракона и его конкуренты за 1500 лет успели произвести далеко не мало количество моделей космических кораблей, включая боевые, превзойти империю технологически им не удалось. Сплав магии, науки и алхимии, использовавшейся рухнувшей страной, а также невероятно широкое использование и, привели к тому, что детища древних инженеров и конструкторов имели невероятно большой рабочий ресурс, возможность модернизации в довольно широких пределах и более чем удачно рассчитанную компоновку даже в базовом варианте. И это без учета соотношения габаритов, возможностей и цены, как производственной, так и обслуживания и эксплуатации. Естественно, мои мысли сразу же были направлены именно на парк имперских кораблей, где простора для фантазии хватало, начиная от полугражданских до откровенно боевых бортов. К тому же, благодаря особенностям конструкции, одни и те же модели, обладая одинаковой конструкцией силового набора и внешними обводами, при банальной смене оборудования могли выполнять самые разные задачи. Например, легкие корветы линейки CSBS-101 имел больше десятка компоновок, благодаря чему мог работать и в качестве постановщика мин, и в роли тральщика, и разведывательным судном, и кораблем для малых десантных операций, и даже мобильным пунктом МТИП, примавтора маготехнической информационной борьбы, ставя помехи системам связи и ГДО противника. О том, что искомое детище древнего ВПК обладало еще и тремя десятками вариаций внешнего обвеса, можно было и не вспоминать. Стандартизация вооружений, их крепление и портов подключения, что имело место в имперском флоте, позволяло снимать орудия с турелей, например, крейсера, и ставить их на корветы или истребители. Правда, это не касалось главного калибра, габариты башенных стволов порой были больше, чем размер иной канонерки. Особенно, если говорить о тяжелых дредноутах. У тех диаметр таких пушек достигал 8 метров. Однако это касалось магнитодинамических типов вооружения. По сути, главный калибр этих гигантов был относительно примитивным средством поражения кораблей противника. Подобные орудия стреляли по врагу раскаленным до состояния плазмы потоком металла, разогнанного магнитным полем. С помощью своего айпа я нашел местные доски объявления о продаже кораблей и принялся вдумчиво их изучать, отметив про себя, что на Статоре-16 не только продают старые имперские корветы, фрегаты и мла, но и их реплики, произведенные уже в наше время. Правда, вопрос качества искомых оставался открытым. Силовой набор старых имперских кораблей изготавливался далеко не простым техническим методом, а с использованием алхимических сплавов, благодаря чему обладал массой весьма специфичных качеств, обеспечивающих его прочность, долговечность и дающих экипажу защиту от проклятий, если они и попадали в бой в судно. А подобные ситуации случались, судя по учебникам военной истории. Наличие магов у всех рас вносило свои нюансы в военные конфликты и космические баталии. Из-за данного фактора порой случалось так, что малочисленный флот, имея на своей стороне, например, могущественных малификов, побеждал целые армады, лишенные поддержки обладателей магических способностей. «Цены кусаются», — вздохнул я, убирая айп. «Выбор, конечно, приличный, но тут основная масса кораблей представлены в десантной или грузовой версии со слабым вооружением, да и уровень автоматизации заметно ниже приемлемого для нас. Сомневаюсь, что на открытых площадках будут подходящие нам варианты», — хмыкнул Сириус, тоже изучая местные объявления и прайсы салонов, занимающихся космическими кораблями. «Можно обратиться на местные верфи», — пожала плечами Глору, «там и цены ниже, и выбор больше». «Тогда по-ему так не делают все», — поинтересовалась у нее Лана, глядя на приближающегося официанта. «Тут надо иметь знакомых, чтобы купить корабль в обход дилеров. Они же, по большому счету, перекупщики. Фактически, между производителями и продавцами имеется нечто вроде договоренности, из-за которой покупатели вынуждены мириться с наценкой в 500-600%. И почему я не удивлен», — хмыкнул Блэк. «Ладно. Предположим, мы до ваших знакомых на верфях добрались. Наиболее разумным вариантом я вижу приобретение судна уровня корвета, тоннажем до 5000 тонн массы покоя. В идеале, нечто еще более легкое и маневренное, обладающее хорошими скоростными характеристиками. Значит, легкий корвет или что-то близкое к курьерскому транспортнику FSTS-430L. С помощью айпа я нашел описание этой линейки кораблей и задумался. Двухпалубное судно, с минимальным экипажем втрое разумных, но имеет 6 двухместных кают, медицинский блок и кают-компанию. На нижней палубе – грузовой, инженерные и двигательные отсеки. Масса покоя – 2500 тонн. Вооружение – 8 турелей из четверенных скорострельных бластерных пушек, 4 плазменных орудия главного калибра, а также 2 пусковые установки для управляемых ракет с оборудованием перезарядки внутри корпуса. Плюс, в той же комплектации – пара систем отстрела противоракетных ловушек. ГДО обеспечивает обнаружение и сканирование объектов на дистанции до 3 световых лет, а при использовании тактического анализатора позволяет уже на расстоянии 5 световых месяцев определять класс, модель и внешний обвес выявленных кораблей, благо, он и практически всегда входит в состав оборудования во всех вариациях этого судна. В стандартной версии имеет еще и постквантовой связи. Неплохие скоростные и маневренные характеристики, но посредственные щиты и полное отсутствие корпусной брони. Вместо нее обшивка покрыта матрицей поглощения излучений, что снижает заметность транспортников трое относительно аналогичных параметров при ее отсутствии. Длина судна – 62 метра, ширина в корме – 27, в носовой части – 7, высотка – 12,5 без учета посадочных опор, турелей и башен главного калибра. Масса покоя при полной заправке топливом, запасами провианта, медикаментов, боеприпасов и экипажем на борту – достигает 3700 тонн. Ускорение при разгоне 0,02 световой секунды, покачала головой Бримсон. Не самый плохой вариант, если бы не цена. У нас осталось 300 тысяч на все, включая оформление документов на корабль и покупку брони с личным оружием. А эти ФСТС-430Л стоит около 500. Самый дешевый и откровенно убитый вариант, в более-менее приемлемом состоянии, судя по описанию, ценник выше миллиона. Это смотря где и у кого спрашивать, улыбнулась Рина. К тому же, мы тоже не совсем уж бедняки. Вы нас вытащили, хотя могли просто пройти мимо, и оплатили покупку документов. Теперь, наша очередь. Будем считать, что мы вкладываемся в совместное предприятие. И, хмыкнул Сириус, и мы посетим одну даму, которая является любовницей заместителя начальника отдела продаж корпорации машиностроения Статара, усмехнулся Наил. Ранда нас сведет с этим парнем и договорится, чтобы он не крутил носом, а помог с покупкой, и даже дал скидку от заводской цены. Возможно, мы даже сможем решить вопрос с комплектацией. Например, он в состоянии организовать для нас нестандартную модель корабля, покосился я на Ника, в точку, и даже решить вопрос с проведением ремонта и модернизации мимо кассы и без регистрации у местных властей, оскалился хакер. Наш прошлый кораблик так и появился на свет. Правда, нам пришлось ждать почти месяц, пока его соберут, но зато мы получили, на тот момент, лучшую в своем классе пташку. Она вам не сильно помогла при встрече с тем фрегатом, покачал я головой. У нас был разведывательный корабль, а не боевой корвет, вздохнул Наил. С бортовым вооружением тоже было туго, но зато системы сканирования и перехвата. Эх, и как вас смогли взять? Так же, как и вас, спокойно пожал плечами Ник. И на фрегат можно установить средства маскировки. Просто, они отличаются от тех, что используются на малотоннажных кораблях. Мрачно глядя на Ишу, Селестин Моц обдумывал услышанный из уст девушки рассказ. История о неудачном контракте на ремонтные работы, закончившиеся кошмаром и схваткой с древним и спецназом и корпоративной СБ, а потом бегством в нейтральный космос, выглядела откровенным бредом. Особенно, если учесть полное отсутствие записей, способных подтвердить слова нотации. Впрочем, факт участия в истории одной из ЧКВ, работающих на Федерацию Дракона, уже наводит на размышления, как и та сумма, что фигурирует в разыскных листах. Однако, сдавать девицу федералам Капер не собирался. Капитал корабля «Сын Фортуны» дорожил своей репутацией, которую заработал в определенных кругах за 4 столетия жизни в космосе. К 449 годам, Матса знали и уважали многие представители криминального мира нейтрального космоса и независимых колоний. И если кому-то станет известно, что уважаемый торговец, наемник, вольный капер и контрабандист вдруг сдал федералам беглянку, перед носом Селестина закроются двери домов его нынешних друзей, деловые партнеры плюнут в его руку, вместо приветствия, а на большинстве подпольных станций, где обслуживаются корабли каперов, сын Фортуны окажется нежеланным гостем. Естественно, экипаж подобного поворота тоже не поймет. Как минимум, можно ожидать банального ухода проверенных временем кадров. Про худший вариант думать не хотелось. Увы, но тут все очень и очень плохо. Жизнь вольных каперов сурова и больше смахивает на то, что происходило на кораблях древних морских пиратов, когда неудачливого капитана могли убить свои же офицеры, если он и начнет чудить. Вот что, Ишу Натаци, вздохнул Моц. По-хорошему, тебя бы обратно в твое корыто отконвоировать, да отправить в космос, чтобы другие идиоты нашли. Но, раз уж мы тебя подобрали, то можно сказать, ты очень везучая сука. Девушка дернулась, но промолчала. Интуиция ремонтницы подсказывала, что ей лучше не трепаться сверх меры. Ишу и без того выложила каперу всю свою историю, включая попадание в плен из-за предательства школьного друга. «Молчишь?» — хмыкнул Селестин. «Правильно делаешь, у тебя и без того язык без костей. Будь на моем месте наемник, а не честный капер», — мрачно усмехнулся капитан. «Ты уже отправилась бы камеру, каких у нас на корабле хватает, но я не из них, и не законник, потому тебе очень повезло. От оскала Мацанатоци стало не по себе. Девушки вспомнили фильмы о пиратах, продающих молодых красоток в сексуальное рабство, о том, как таких девочек насиловали всем экипажем. Однако, все оказалось прозаичнее, к немалому облегчению Ишу. Раз уж ты ремонтник, да еще и дипломированный инженер, маг-артефактор, будешь в инженерном отсеке помощником четвертого механика. Работа для тебя привычная, ремонт и обслуживание комплектующих. Дроиды и остальные приспособы для нормальной работы у нас есть, мы ж не дикари какие, фыркнул Селестин. А, ну, ничего особенного, 500 империалов в неделю. Для тебя, учитывая разыскной лист по твою голову, это хорошая цена, не дал девушке начать задавать вопросы капитан. Если продержишься у меня 5 месяцев, сделаю тебе новые документы. Что значит продержусь? Поинтересовалась Натаци. Капитан откинулся на спинку кресла и, оглядев стоящую перед ним девицу, фыркнул. «Мы не торговцы, малышка. Это каперский корабль. Данный факт означает, что мы можем охранять чужие корабли, грабить их же, похищать людей, убивать, перевозить оружие, наркотики, контрабанду. Полный набор плотских удовольствий, так сказать. Я буду работать в инженерном отсеке?» После паузы спросила Ишу, осознав сказанное Мацем. «Да, но это не значит, что в случае абордажа нашего судна врагом, тебе не придется взять в руки оружием. Это не проблема», поморщилась девушка, «у меня уже набрался изрядный послужной список. Если попаду в Федерацию, то на пожизненное хватит точно». «Очень хорошо, однако, есть и вторая часть обязанностей. Раз уж ты специалистка по системам связи, то будем тебя привлекать по этому твоему направлению. Взлом чужих систем, замков, шлюзовых камер. Понимаешь?» Оскалился Селестин. «Мне придется идти с вашими десантниками», вздохнула Натаци, поняв, куда клонит капитан корабля. «Именно, красотка», довольно кивнул Моц. «Если мне выдадут нормальное снаряжение, оружие и подходящее для взлома оборудование, то это тоже не проблема», подумав, кивнула Натаци. «Отлично, вот ключ-карта от твоей каюты. Через 2 часа явишься сюда, познакомишься со Стармехом и остальными механиками. Это для тебя первостепенно. Десантная и палубная команды. С ними ты успеешь еще наладить отношения. Куда мне идти?» Когда Натаци исчезала из каюты капитана, покинув ее в сопровождении капрала Ларга, что командовал абордажной группой, взявшей челнок с аварийными маяками, Селестин вздохнул. Затянутый в ангар его фрегата кораблик продать можно, но только в виде отдельных комплектующих. И то, не факт, что Астер, Стармех на сыне Фортуны, не вздумает использовать его в качестве донора для имеющихся шаттлов. Учитывая недавние поломки, возможно, это даже окажется выгодно. Обдумав недавний разговор, Моц хмыкнул. Если Натаци окажется дерьмовым ремонтником, то всегда может выполнять роль корабельной шлюхи бесплатной, понятное дело. Все же, сугубо мужской коллектив порой нуждается в возможности отдохнуть, учитывая, что сама она сейчас без документов, денег, даже еще и числится в разыскных листах Федерации Дракона, едва ли Ишу станет сильно возмущаться подобной смене своей роли. Однако, если она не врет и действительно хороший специалист, то можно сказать, что и ей, и Селестину повезло. Девица получит шанс на новую жизнь, а капитан избавится от необходимости искать себе члена экипажа. «Интересный вариант», — произнес Блэк, прочитав описание корабля, перед которым мы сейчас стояли. FSTS-430L4S являлся глубоко модернизированной версией базового курьерского транспортника. От оригинала он отличался уже современной реакторной группой, более плотной компоновкой магистрали энерговодов, нормальными щитами и более совершенными двигателями, как маршевыми, так и маневровыми. К этому стоит добавить наличие брони, поверх которой уже нанесено маскировочное покрытие. Благодаря использованию современных систем, имеющих заметно меньшие массу и габариты, освободившееся пространство позволило провести внутреннюю перепланировку, хоть и не затрагивающую конструкцию силового набора, сохранившуюся от базовой модели. Таким образом, в дополнение к имеющимся 6 каютам, а также кают-компании и медицинского модуля, верхняя палуба обзавелась выделенным для поста квантовой связи и систем МТИП, а на нижней появились 2 спасательные капсулы, рассчитанные, суммарно, на 10 разумных. Увеличился и размер топливных хранилищ и складов, за счет чего автономность корабля достигла аж 8 месяцев, при условии наличия на борту 10 разумных. «Полагаю, что вам нравится», — усмехнулся Каспер, глядя на нас, У этого красавца еще не установлено вооружение, потому оно и не описано в паспорте корабля. И что сюда можно поставить? У нас есть несколько вариантов. Можно использовать нашу недавнюю разработку, «Калдир», в качестве главного калибра. Как вы понимаете, это несколько уменьшенный аналог основных орудий тяжелых дредноутов и крейсеров. Лучше классику, подумав, покачал я головой, нам предстоят долгие рейсы в отрыве от любого снабжения, и использовать оружие, которое требует пополнения боеприпасов в таком виде. Плазменные орудия тоже нуждаются в этом, хмыкнул Каспер Крик, как и скорострельные бластеры. Извините, но баллоны с газом найти проще, чем металлические болванки, весом в пару-тройку тонн каждая, усмехнулся Блэк. В остальном, что можно сюда поставить из классики? Главным калибром я бы установил спаренные плазменные орудия ПЦ-100Ф в качестве главного калибра, кивнул Крик. Радиус эффективной стрельбы – 7 световых секунд, при условии использования современных прицельных систем. Дальше – турели. На мой взгляд, учитывая возможности современных МЛАИ ракет, лучше всего установить схему 4-4. Первая группа – спаренные скорострельные бластеры для противодействия именно ракетным атакам, а вторая – роторные лазерные пушки для поражения истребителей, перехватчиков и штурмовиков. «Можно более конкретно?» – спросил я, оценив подход нашего собеседника. «Конечно», – улыбнулся Каспер, – «в случае со скорострельными бластерами, СБГ-500М, неплохое решение, если требуется обеспечить высокую плотность огня. Для борьбы с ракетами – идеально. Это шестиствольные роторные бластеры. Скорострельность – 1200 выстрелов в минуту. В спарке дают возможность поражать дроны и ракеты на дистанции до 2 световых секунд, а более крупные цели – у них нет щитов, уже на расстоянии до 3 световых секунд. Вот роторные лазерные пушки – другая история. Я бы установил сюда еще одну нашу новую разработку – трехизлучательные СТХ-ЛГ-15-120 ССГ. Эти красавцы не такие быстрые и выдают только 900 выстрелов в минуту, но зато обладают заметно большей точностью и способны пробивать современные бронирующие материалы. Конкретно данная модель на дистанции до 5 световых секунд способна обеспечить вскрытие бронеплит толщиной 550 мм. На современных кораблях класса корветы ниже подобное вообще не встречается, а выше, у тех же фрегатов Федерации, доктрината или магистрата бронирования не превышает 300 мм на бортах и 400 в лобовой проекции. А щиты? Поинтересовался уже Сириус. Ну, это же орудие для турелей, спокойно пожал плечами Каспер, оно предназначено для противодействия МЛА, а этот класс кораблей либо оснащен щитами, либо бронирован. Но в последнем случае, толщина бронеплит не превышает 270 мм. ХМ, новая разработка, говорите, протянул Ник. А испытания у этой новой разработки были? Мы уже ставим турели с этими орудиями на фрегаты производства нашей же корпорации, улыбнулся Каспер. ХМ, и энергосистема корабля выдержит эти игрушки? Спросил я, пытаясь найти в открытых источниках информацию об искомом вооружении. Увы, но особых успехов у меня не было. Да, такие орудия действительно появились на рынке недавно, имеются описания ТТХ, но ничего более конкретного. На более старые системы вполне можно найти отзывы и описания, а тут – тишина. Вообще, мы разрабатывали СТХ-ЛГ-15-120 ССГ в качестве главного калибра для истребителей линейки Railwing 130X. Там они и нашли свое основное применение. Но некоторые ЧВК, что закупают у нас эти машины, заключили контракты на переоборудование своих фрегатов и корветов, а потом и кораблей разведки. Чаще всего, речь идет о замене существующих турелей на новые, уже с этими орудиями. При этом магистрали и блоки накопителей остаются прежними. И сколько будет стоить данный корабль, если мы возьмем его с подобным вооружением? Спросил я, пытаясь понять, вытянем ли мы покупку транспортника. 730 тысяч, спокойно произнес Крик, это с учетом скидки, поскольку вы явились к нам не с улицы, а по рекомендации. Берем, сразу же отреагировала Глару. Именно с этим вооружением. Спасательные капсулы же входят в комплектацию, да, кивнул Каспер, как будем оформлять покупку. Сириус и Наил переглянулись, а затем Блэк кивнул на меня. Оформляйте, владельцы Майзека. Прошу прощения, нахмурился полицейский, осознав содержимое дисплея его считывателя, похоже, проверка займет немного больше времени. У меня тут проблемы с оборудованием. Ничего страшного, улыбнулась молодая девушка, фактически, подросток, с каштановыми волосами. Между тем, капрал отошел к машине и вставил карточку удостоверения личности в считыватель, после чего вызвал диспетчера. «Аманда, это 130-й. У меня тут странность. При проверке документов ответ из базы данных «мертва». Что за чушь, Рик, ты что ли?» Раздался в ответ сонный женский голос дежурной, вставляя документы в считыватель. «Я проверю». «Уже», — хмыкнул полицейский. Капрал и сам не мог понять, что привлекло его внимание к этой девице. «Самая обычная, молоденькая девочка. Правда, благодаря гормонотерапии, комплексам омоложения и стараниям целителей, любая старуха за 600-700 лет может выглядеть малолеткой, из-за чего уже давно идентификацию проводят не только по биометрии, но и на основании ДНК, ауры и отпечатков пальцев. Как бы там ни было, но капрал остановил машину рядом с идущей по тротуару девушкой, уставившейся в дисплей своего айпа, и попросил предоставить документы для проверки. Сверив данные удостоверения личности с результатами работы портативного сканера, мужчина уже собирался вернуться к патрулированию, но что-то заставило его вставить документ в портативный считыватель. Результат оказался удручающим. Джессика Арманд числилась среди умерших уже более 70 лет. Такой ответ на запрос в базу данных МВД заставил Рика Крафта фыркнуть и снова вставить удостоверение в считыватель. Однако, когда он получил тот же результат, в разум мужчины закралась мысль о поломке его оборудования. «Хм, Рик, а тут хрень», — вышла на связь Аманда. «По базе данных эта дама мертва, но я же ее вижу, и на покойницу Арманд не тянет», — покачал головой полицейский, покосившись на спокойно стоящую девушку, вернувшуюся к чтению какой-то книги с дисплея айпа. «А что она там вообще изучает?» — задумался капрал, включая визор и функцию приближения. «Справочник по кораблестроению. Аманда, проверь Арманд еще раз, а я использую оборудование машины, чтобы провести полное сканирование самой девицы». «Скорее, бабули», — фыркнул оператор. «По документам, на момент смерти ее было 839. Кстати, по базе страховых компаний, она 4 раза выходила замуж, и каждый раз восстанавливала девственность в медицинском центре Хартли. Умерла от остановки сердца во время 4-й в своей жизни брачной ночи. Бедный жених, или счастливчик», — пожал плечами капрал, активировав биосканер. Устройство исправно заработало, принявшись анализировать Джессику Арманд, спокойно стоящую рядом с машиной. Однако, девушка странно дернулась, стоило лучу сканера пройтись по ней, и подняла взгляд на Рика. Что-то случилось. В голове девицы появились тревожные нотки, а взгляд перестал быть добродушным и наивным. Наверное, именно он и заставил капрала поверить, что перед ним совершенно безобидная девочка-подросток, а не кто-то опасный. Однако, теперь Рик начал ощущать тревогу, ледяной хваткой страха сжавшей сердце полицейского. Совершенно обыденная проверка документов, не предвещавшая ничего особенного, вдруг стала казаться чем-то невероятно опасным. Сканирование завершено. Появившаяся на дисплее надпись помогла полицейскому собраться с мыслями и вывести на экран иллюзию результаты работы сканера. «На первый взгляд, все нормально», — задумчиво пробормотал капрал. «Ни аномалий, ни имплантов или спрятанных в организме артефактов. Даже контейнеров с наркотиками, которые женщины-курьеры любят прятать в себе, используя естественные полости, и то не обнаружилось». «Рик», — вышла на связь Аманда. «Джессика Арманд всю жизнь провела на Палпер-4, и в управлении пограничного контроля нет данных о ее прибытии сюда. Проводи аресты». В этот момент капрал пожалел, что какие-то несколько минут назад он высадил своего напарника перед его домом, поскольку их смена подходила к концу. Сам Рик собирался отправиться в участок, где планировал сдать патрульный лард сменщикам и вызвать такси, но остановился возле этой девочки. «Мисс Арманд», — вздохнул капрал, выходя из машины, — «я приношу свои извинения за доставленные неудобства и столь долгую проверку». Заговаривая зубы странной девочке, Рик намеревался подойти ближе и скрутить ее. Девица явно человек, судя по данным сканера. И даже если она прошла боевые модификации, парень тоже непросто сможет с ней справиться. Главное, однако, девушка не стала дожидаться, пока капрал окажется рядом с ней. Она сама бросилась к полицейскому, демонстрируя невероятную скорость реакции. Лишь в последний момент и патрульной машины активировал оружие, установленное на крыше ларда, и выпустил в Джессику очередь бластера. Девушка, отброшенная в сторону, замерла на асфальте, а затем, дернувшись, словно бы и не получала ранения, вскочила на ноги и развернулась к полицейскому. Мужчина, увидев во что превратилась грудная клетка Арманд, схватился за пистолет. Сгоревшая от бластерных попаданий плоть открыла металлическую конструкцию, покрытую незнакомыми капралу символами, из которых сейчас сочился черный дымок. Зрачки девушки тоже потеряли человечность, став светиться красным. Вместо того, чтобы атаковать полицейского, киборг бросилась в сторону переулка, рядом с которым они находились, но ей в спину прилетела новая очередь из бластера, а затем, когда она рухнула, выстрелы из плазменного пистолета капрала. «Рик, что у тебя? Ответь!» – разорялась диспетчер. «Аманда, это 130-й, это киборг. Слышишь меня? Я вижу изображение из камеры машины и твоего визора», – ответила женщина из диспетчерского центра. «Я отправляю к тебе подкрепление». «Хорошо», – кивнул капрал, пнув носком ботинка неподвижное тело. «Вроде бы мы эту штуку повредили. Не шевелиться». Стоило ему это произнести, как тонкая кисть девушки буквально взорвалась кровавым месивом, открывая находящийся внутри нее металлический скелет, разошедшийся в стороны. Из него в голову полицейского полетел зеленый сгусток плазмы, пробивший индивидуальный щит и взорвавший голову Рика. После этого Арманд вновь поднялась и бросилась в глубину переулка. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложено 69 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 20. Анализ. Анализ эффективности аппарата формирования энергетических вибраций. Эффективность 97-88%. Целесообразность использования в конструкции новой модели. Да. Анализ эффективности системы маскировки. Эффективность 92-47%. Целесообразность использования в конструкции новой модели. Да. Анализ эффективности нового сплава. Эффективность 0%. Целесообразность – нет. Анализ использования изолирующих покрытий эндоскелета. Эффективность – 85-98%. Целесообразность – да. Расчет новых сплавов для эндоскелетов. Расчет целесообразности использования композитных материалов. Анализ. Имперский Эскин, проведя анализ ситуации наиболее вероятных путей ее развития, принялся перестраивать производственные цепочки. Киборги, что будут использоваться в качестве аналогов искусственных маток, отныне сменит металлический эндоскелет на композитный. Им, учитывая основную задачу данных роботов, нет необходимости обладать сверхчеловеческими силой и скоростью. Участие в боях таковых моделей попросту не предусмотрено. С другой стороны, инфильтраторы, целью которых станет проникновение в общество Федерации и других человеческих государств, обзаведутся дополнительным покрытием силовой конструкции, а также защитой атоми и сугубо магических атак. Еще на ранних этапах анализа и расчета мать рассмотрела вариант создания стационарных центров генетического проектирования и строительства искусственных маток. Однако, подобные технологии требуют стационарной базы и отнимают еще на ранних этапах запредельные ресурсы, с которыми, в ближайшее время, будут проблемы. Потому и предпочла пойти иным путем, гибрид роботов и людей, способный родить полноценного человека. Несмотря на все минусы подобного подхода, вроде необходимости не только в периодической смене топливных элементов эндоскелета, но и в органической пище, имелся самый важный плюс, который и послужил причиной выбора столь неочевидного пути – мобильность. В случае выявления базы, хотя бы один гибрид, но спасется и сможет продолжить начатое матерью дело. Этот факт для Искина приоритетен. Задача, поставленная ее создателями, должна быть выполнена в любом случае, при любых обстоятельствах и внешних факторах. Империя дракона возродится и уничтожит всех нелюдей, что генетически несовместимы с людьми, из-за чего не подходит для ассимиляции. Недавние испытания, для которых была использована одна из новых моделей гибридов, выявили плюсы и минусы классической инфильтрации. Более того, они заставили мать пересмотреть сам метод выбора внешности, биографии личности создаваемых киборгов. Несмотря на то, что взлом основной базы данных был успешен, выяснилось, что каждые 12 имперских часов происходит обновление информационных массивов, в процессе которого используют как бэкапы из выделенных архивов, куда доступа у матери пока нет, то и трехуровневая проверка произведенных за рабочий период изменений. Фактически, в подобных условиях проводить внедрение в общество органиков согласно прежней политике, бессмысленно. Риск выявления гибридов слишком велик. На основании данного вывода мать приняла решение начать разработку легких кораблей-рейдеров, способных совершать перехват пассажирских транспортников. Живые органики, захваченные машинами, будут заменены на гибриды и некоторые станут жить их жизнью, собирая информацию, так необходимую главному Искину. Они же примутся помогать устраивать ловушки и похищения чиновников, офицеров армии, полиции, ФДР, СФБ и политиков, на место которых придут их кибернетические двойники. Для проектов, что запланировала мать, добываемых в астероидном поле ресурсов должно хватить. Тем более, ТДП «Золотая жила» за прошедшее время изменилась до неузнаваемости. Роботы, которым не нужен сон и неведома усталость, действуя круглосуточно, смогли не просто полностью восстановить первоначальный функционал судна, но и значительно превзойти изначально заложенный в него промышленный потенциал. Этот факт позволит использовать ТДП в качестве мобильных верфей для строительства небольших кораблей, длинной до 500 метров. На более пока не хватало возможностей собранных у левого борта стапелей. Киборг, обладающий личностью и внешность Чарльза Уоллиса, терпеливо ждал решения матери. Главное, что создал роботов, обладающих органической составляющей, активно использовал мощности вычислительного кластера, созданного из объединенных в одну сеть компьютеров ТДП «Золотая жила» и пустотной станции, строящейся сейчас в одном из поясов астероидов, куда еще не заглядывали ни люди, ни представители других рас. Чарльз, раздался из динамиков мягкий женский голос, готовь лейтенанта Вингера к пробуждению, он нам потребуется, сделаю, кивнул киборг. Стоящая рядом с ним стройная девочка с платиновыми волосами и светлой кожей, проводила взглядом уходящего имперца, после чего повернулась к дисплею, перед которым они стояли. Я не уверена в том, что это будет безопасно. Вингар сошел с ума и его будет сложно контролировать. Искин создала голограмму в виде темноволосой женщины в облегающем форменном костюме и произнесла: «Мы позаботимся об этом. Мне уже удалось разработать нейроимплант, который позволит решить эту проблему. Тогда зачем тебе этот человек? Нам нужно на ком-то проверить работу импланта. Одними твоими собратьями не получится обойтись. Рано или поздно органики разработают способ гарантированного выявления гибридов. К этому моменту у нас должна быть альтернатива в виде существа из плоти и крови с мозгом киборга. Лейтенант Вингар для роли подопытного подходит идеально». Дафна кивнула и собралась было уйти, но получила пакет приказов от своей создательницы. Остановившись, киборг обернулась к матери. «В нейтральном космосе нас не смогут вычислить. В разрозненных карликовых государствах мы легко внедримся в общество. Да и генетическое разнообразие для нейтральным космосом мы не можем обойтись. Нам придется работать с доктринатом человечества, и с пространством магистрата, и с независимыми колониями. И ты хочешь отправить туда именно меня? Да. Твоя задача – непростое внедрение», – ответила и, «собери максимум информации о технологиях, которые превосходят имперские разработки. Даже если они дороги или не были внедрены, например, по политическим причинам, а крупные государства, для них придется использовать другие способы. Я уже разрабатываю их». Дафна кивнула, после чего решила прояснить для себя несколько вопросов. «Почему ты предпочитаешь общаться с нами подобным образом? И для чего приказала всем нам именно разговаривать друг с другом, а не передавать информацию напрямую? Вам необходимо пройти очеловечивание», – последовал ответ Искина. «Чтобы успешно выполнять нашу задачу, надо не просто быть похожими на органиков, а мыслить их критериями, действовать так же, как они. А это требует появления определенного опыта, которого у вас пока нет. Можно сказать, что я вырабатываю у тебя и твоих собратьев привычки органиков». Кивнув, киборг покосилась на Ишу Натаци, находящуюся в целительском модуле. «Кларк, ты отпустила его, и даже отдала ресурсы, которые были бы полезны нам. Многое проще купить, а не украсть. Не обладая властью и связями в обществе, ты ничего серьезного купить не сможешь», — ответила ей и, касаемо Кларка, На текущий момент попытка ликвидации этого человека слишком опасна и бессмысленна. Однако анализ его личности показал, что существует 97-процентная вероятность сотрудничества с ним, в случае, если нам будет что предложить. В качестве союзника он куда выгоднее, чем в виде врага. Тем более, что на текущий момент у нас с ним много общего. Особенно это касается позиций силовых структур Федерации. Их руководство намеревается не только уничтожить нас, но и ликвидировать Кларка. Этим фактором тоже можно воспользоваться для установления контакта и налаживания сотрудничества. Снова покосившись на медицинский модуль, где пребывала настоящая Натаци, Дафна спросила, когда ты разблокируешь ИН 1217 элементы памяти о собственной природе. В текущий момент это нецелесообразно. В случае, если она сможет легализоваться с помощью капитана Матца, мы получим отличного спящего агента, который успешно врос в криминальный мир нейтрального космоса. Натаци удалось подменить в момент боестолкновения СБ-корпорации и спецназа военной контрразведки, в котором принимал участие и Кларк. Несмотря на то, что произошедший захват и появление киборга-копии прошло на самой грани провала, оно оказалось наиболее удачным и эффективным решением. Сейчас робот, понятия не имеющий о своей природе, а также обладающий всей памятью, логикой и мышлением пленницы, действует значительно эффективнее и успешнее, чем остальные модели. А благодаря невероятно миниатюризированному блоку квантовой связи, мать постоянно получает информацию о том, что делает Ишу и какими сведениями она обладает. Скрытие в эндоскелете системы каждые 10 миллисекунд производит сканирование окружающего пространства, проводя сбор сведений о находящемся рядом оборудовании и разумных существах, с которыми инфильтратору приходится иметь дело. Остальные киборги, изначально имеющие лишь эмулятор эмоций, а не их полную симуляцию, как у Натаци, отправленной вместе с Кларком, не могут похвастаться настолько большим объемом сведений, собранных за достаточно короткий срок. Увы, но оставлять копию настоящей Натаци рядом с Айзеком мать не рискнула, оценив уровень подозрительности имперца и его повадки. Потому в копию личности девушки были внедрены установки на избегание дальнейшего общения с Кларком. А чтобы у него появился мотив бежать от КДР, СВР и прочих силовых ведомств Федерации, появились и другие новшества, из-за которых инфильтратор сдавал о нем информацию тем, кто мог передать ее будущим противникам Айзека. «Куда ты меня решила отправить?» – спросила Дафна, в очередной раз покосившись на настоящую Натаци. «Планета Кардия», – ответила мать, – «начни с нее. Твоя задача – легализоваться, обеспечить себя дипломами техника, летными лицензиями, а затем приобрести грузовой корабль. Модель, которой пользовался этот контрабандист, Ларисангер, будет идеально подходить под те задачи, что перед нами сейчас стоят». Гринграсс кивнула, а затем попробовала добиться от матери еще одной, важной по мнению киборга, вещи. «Пожалуйста, разреши мне выключить полную симуляцию эмоций. Она отнимает 7,23% мощности нейропроцессора и вносит погрешность в анализ поступающей информации. К тому же, данная программа постоянно вмешивается в алгоритмы принятия решения и сбивает настройки приоритетов». Голограмма матери посмотрела на киборга и покачала головой. «Нет, именно так живут и мыслят органики, и тебе необходимо научить функционировать с этим. Для чего? Для понимания людей. Без этого нам не победить и не выполнить приказ моих создателей». Когда Дафна покинула помещение с находящимся в нем внешним терминалом матери, Искин убрала свою голограмму и выпустила робота-аватара из бокса зарядки. Машина направилась к искусственной матке, где сейчас рос эмбрион с изначально внедренными в него кибернетическими элементами. Новое поколение творения имперского ИИ. Платформа, в которую Кардана, как предпочитала называть себя Искин, перенесет собственную личность, дабы получить мобильность и возможность бегства, в случае поражения. Такой вариант ИИ тоже предусмотрел и решил подстраховаться. Мать понимала, что для выполнения задач, стоящих перед ней и ее порождениями, потребуется очень много времени и ресурсов. Придется действовать невероятно осторожно, проявляя изворотливость и хитрость. В этом ей был в состоянии помочь Кларк. Анализ его личности показал Искину, что мужчина, несмотря на все пережитое, сохранил верность присяге, которую произнес не просто давно, в другой жизни. Именно сей факт и стал причиной ее решения отдать приказ киборгам, что запретило им причинять вред Айзеку. «Мы с тобой, реликты ушедшей эпохи, Кларк», — раздался из динамиков голос Карданы, но в наших силах вернуть то, что другие уничтожили. Во время обеда, из рубки связи в кают-компанию вошла Рина и, усевшись напротив меня, протянула информационный кристалл. «У нас может появиться заказ». Отставив в сторону тарелку, я посмотрел на довольную Элари и хмыкнул. «Глору, после покупки и оформления корабля, получившего гордое название «Антиус», развила бурную деятельность, поднимая свои контакты в среде наемников, посредников и старых клиентов. Не обошла вниманием Рина и криминальный мир, благо, наши ФСТС-430Л4С, получив выбранное нами вооружение, превратился в довольно универсальное судно. Не самый маленький грузовой отсек, возможность перевозки пассажиров, благо я и Лана поселились в одной каюте, а Лари и Ник тоже не стали имитировать целомудрие, осваивая свое жилое помещение совместно. Лишь Сириус оставался холостяком, но этим вопросом не слишком тяготился, поскольку при любом удобном случае, следуя земной традиции, проводил ночь с очередной незнакомкой, не оставляя своих контактов. Как результат, две свободные двухместные каюты, неплохой комплекс ГДО, совмещенный с тактическим анализатором военного образца, для которого мы не поскупились на новую базу данных и отдельные и с виртуальной личностью, позволяют Антиусу действовать и в роли разведчика, а на удивление мощное вооружение так и вовсе делает наш корабль зубастой птицей, способной клюнуть врага весьма болезненно. «Заказ, говоришь», — вздохнул я, беря в руки информационный кристалл. «Что ж, давай посмотрим. Не самый прибыльный, но, зато, мы сможем немного восстановить свои МЗ после покупки корабля и обрасти жирком», — усмехнулась Глору. Лана, сидящая на соседнем стуле, фыркнула, но от комментариев воздержалась, зато Сириус проявил интерес. «Рассказывай, что там, не трави душу. Если коротко, то необходимо смотаться на Эгиду-6, провести наблюдение за имеющимися там подразделениями корпорации Милагра, а затем передать заказчику собранную информацию. Цена контракта – 30 тысяч. На первый взгляд, несложно», – хмыкнул Блэк. «В чем подвох? Громадное количество патрулей, пустотные оборонительные крепости с МЛА и корветами, а также 5 авианесущих фрегатов имперской постройки. Класс, Гедеон, вы его уже видели», – спокойно пожала плечами Рина, «а также минные поля, активные ГДО. И по этой причине заказчик хочет отправить посторонних наемников», — понятливо кивнул Блэк. «Если те попадутся, то с ним это дело не свяжут, да и самих неудачников не жалко». «Это нормально», — пожала плечами Глору. «Надо браться», — расправившись с содержимым своей тарелки, — произнесла Бримсон, — «мы там проскочим мгновенно». «С чего такое мнение?» — покосился на Лану Блэк. «Я это место знаю», — покачала та головой. «По службе доводилось бывать на станции Нова-3, которая там висит, и чем они занимаются на орбите непригодной для колонизации планеты», — поинтересовался Наил, делая глоток кофе. «Генетические исследования, запрещенные на территории Федерации Дракона», — пожала плечами Бримсон, — «разработки боевых вирусов, если точнее». Рина, побледнев, дернулась, покосившись на информационный кристалл, который я уже достал из считывателя своего айпа. «Ты пошутила?» — поинтересовалась Лари Уланы. «Нет», — хмыкнула та, — «но за контракты мы возьмемся. Стрелять не надо, главное, правильную позицию изначально выбрать и выходить из гипера за пределами гравитационного колодца звезды. Тогда нас не засекут по искажению пространства. У их станции контроля довольно ограниченный радиус действия. До нужного места доберемся с выключенными маршевыми, изначально наберем скорость, а потом вырубим их. При том покрытие корпуса, которая снижает нашу заметность для ГДО, нас не засекут». Рина вздохнула, но спорить с Ланой не стала, предпочти обвести остальных вопросительным взглядом. «Беремся», — кивнул я, — «других вариантов у нас пока нет, а жить на что-то надо». «С заказчиком договоренности уже есть?» — спросил Сириус, посмотрел на Глору. «Только предварительные. О том, что мы обсудим его заказ», — пожала плечами Рина. «Тогда можешь связываться с ним», — кивнул я, обдумывая сведения с информационного кристалла. Спустя 3 часа мы уже покинули парковочную орбиту Статара-16 и заходили на разгонный курс, благо, местные диспетчеры довольно быстро дали нам коридор. Удивительно, но космос в этой системе на так уж пуст. Круглые сутки в системе имеется плотный трафик самых разных кораблей, от легких челноков, до тяжелых грузовозов, способных перевозить даже не сотни тысяч, а миллионы тонн товаров. Собственно, последние и обеспечивают работой многочисленные перегрузочные станции, расположившиеся на орбитах планет. Эти гиганты не смогут штатно войти в атмосферу и совершить посадку, это приведет к аварии и падению судна, не предназначенного для подобных глупостей. Впрочем, попадались тут и не менее интересные экземпляры. За 2 недели простоя на анонимной парковочной орбите, мы успели увидеть десяток фрегатов, построенных разными расами как недавно, так и пару-тройку тысячелетий назад. И, судя по типу двигателей и данным анализатора, все они неоднократно подвергались глубокой модернизации. Так, Айзек, почему такой маршрут? 3 коррекционных выхода. Возмутилась Глару, увидев результаты моих стараний. Потому, что нам надо умудриться дозаправиться, а затем уйти в гипер, не демонстрируя окружающим выключение ИТ, покачал я головой. Или ты хочешь оповестить всех в нейтральном космосе о том, что Антиус отправляется заниматься шпионажем против корпорации Милагра? Глару поморщилась и фыркнула. А почему не в гипере отключить ИТ? Мы всегда так делали. Рискованно, вздохнул я. Новый корабль. Степень надежности узлов неизвестна. А выключение части бортовой сети может привести к скачку в магистралях и выбить что-то из оборудования. А выйти в системе с патрулями противника на аварийном корабле. Так себе идея. То есть, тебя смущает только это? Хмыкнула Рина. Вообще, меня много чего смущает, вздохнул я, но деваться некуда. Раз уж мы стали наемниками, то выйти стонать о тяжелой судьбе поздно. Солдафон, покачала головой Элари. Ты сама была в армии. Летуны не Петруха, отмахнулась девушка. Мы элита. Без нас пехота и бронетехника ничего не сделают. Как и вы без нас, усмехнулся я. А еще есть ракетчики, артиллерия, инженерные войска. Ой, я забыла, ты ж даже не в десанте был, а окопы для колонистов рыл, рассмеялась Глару. А по шее? Молчу. Такие подколки уже стали у нас нормой и всегда заканчивались одним и тем же вопросом. Впрочем, на Рину я не обижался в силу того, что эта Лари категорически не могла вести себя иначе. Глару умудрялась подкалывать Лану, Ника и Сириуса, но с ними у девушки тормоза вообще отключались, из-за чего она несколько раз едва не сцепилась с Бримсон, поскольку дружеская перепалка быстро переросла в скандал, ибо юмор у пилота действительно на грани. «Ладно, диагностика систем проведена», — произнес я, закончив проверку двигателей, щитов, орудия СЖО, компенсатор и генератор гиперполя включены и вышли в режим ожидания. «Начинай разгон». «Принято, стоило коснуться дела». Как вся веселость мгновенно слетала, Ирину начинала вести себя именно совершенно иначе, демонстрируя профессионализм и уверенность в себе. Выход на прыжковую скорость через 10-9-8. Слушая отсчет бортового ИИ, я следил за состоянием приборов, не забывая поглядывать на дисплей контроля андроидов, находящихся сейчас в инженерном и двигательном отсеках. Увы, но без них нам оказалось не обойтись. Полноценное техническое образование, позволяющее обслуживать системы нашего корабля, имелось только у меня. Остальные, даже будучи артефакторами, обладали совершенно иным профилем подготовки, а одному выполнять работу, с которой, в идеале, должны справляться 2-3 членов экипажа, при том, что мне необходимо еще и выполнять задачи боевика. Нереальное дело. Прыжок. Раздался механический голос главной корабельного и чернота космоса сменилась ало-бурым маревом гипера, постепенно меняющим свой цвет на нечто близкое к фиолетовому. Это означало, что Антиус, уйдя в верхние слои этого спектра реальности, начал погружаться глубже, чтобы увеличить фактическую скорость перемещения. Время прибытия в первую коррекционную точку, 95 часов, 17 минут, уведомил нас все тот же голос. «Спасибо», — хмыкнула Рина, после чего повернулась ко мне и спросила, «Айзек, как ты смотришь на то, чтобы наделить наши и виртуальными личностями? Только не говори, что тебе скучно», — покачал я головой. Или Ника Мало. Вообще, я не для пустого трепа, хмыкнула Элари, ви могут серьезно помочь, если будут на постоянной основе выполнять анализы и обладать программными блоками, позволяющими. Давай обойдемся без этого, прервал я Глару, мне хватило искусственных личностей у самых разных машин, достаточно виртуальной личности у нашего тактического Искина. Офицер Кларк, не соизволите разъяснить вашу позицию, раздался голос того самого и... Или у вас имел место негативный опыт общения с моими собратьями?